Размышляя об этом, Москонин шел к траншеям. От нашествия начштаба он ничего хорошего не ждал, не то чтобы не любил его, просто должность у капитана такая. Да и дистанция опять же, не Грискул из старых кадров и выслугой лет Москонина вдвое превосходил. Умел капитан скороспелым поручиком и прапорщиком гайки завинтить. Глава 7. Гости, прикатившие на Птре, оказались ХВБшниками. В чистеньком стиранном обмундировании, свежие, не то что грязные, недавно вышедшие из боя егеря с посеревшими лицами. Высокий худой гауптман, высоколобый с костистым лицом, и контрастирующий с ним не ростом, а комплекцией двухметровый верзила с погонами штабсфельдвебеля. Судя по нарукавной нашивке этого унтера, обозначавшей его должность батальонного старшины, верзила был все-таки в чине гауптфельдвебеля. В таких нюансах, как и положено офицеру, Москонин разбирался. Оба были в полевой форме русской армии, которую носили все части ХВБ во избежание трагических случайностей. Однако знаки отличий носили свои, традиционные. Да награды, у кого они были, свои исконные. Еще одно отличие имелось у хоконских добровольцев. Погоны и нашивки они носили и на бушлатах, в отличие от русских. А на рукавах обязательные шевроны с эмблемой ХВБ. Темно-серые буквы готическим шрифтом на пурпурном поле. Гауптман на чистом русском отправил своего гауптфельдвебеля осмотреться поблизости и безошибочно выделил среди находившихся вокруг егерей Москонина. Чутье, видимо, у него было соответствующее, ведь на замызганном бушлате Максима как раз никаких отличительных знаков не было, разве что портупея офицерская, да и то эти портупеи у каждого второго унтера были. «Капитан Ханиман», — представился хоконец, протягивая руку. Максим ответил на рукопожатие, невольно отметив про себя, как именно представился ХВБшник. Не хотелось, наверное, ему ляпать. Гауптман Ханиман. А может, дело в самом звании, ведь русский капитан все-таки не ровня капитанам других армий, где существовало 3, реже 4 чина младших офицеров. У хоконцев, к примеру, лейтенант, обер-лейтенант и гауптман. Обер-фенрих еще был, как аналог русского прапорщика, но, однако, не офицер. Поэтому гауптмана в русской армии принято было считать равным штабс-капитану. Поручик Москонин, командир роты, офицер штаба бригады, кивнул Ханиман. Прибыл взаимодействие налаживать. Через ваш участок пойдем, очищать путь вашим мотострелкам. Взаимодействие, это к командиру батальона, или к начальнику штаба. Что вы, интересно, очищать будете? Мы уже вроде все прочистили. Командованию виднее. Поручик, вы не находите? Ханиман натянуто улыбнулся. С подполковником Аршиневским я непременно поговорю. А сейчас хотел бы поговорить с пленными. Не проводите? Зачем это вам пленные, господин гауптман? Насторожился Москонин. Не беспокойтесь, господин поручик, они, несомненно, ваши. Пообщаться с ними я бы хотел и на правах гостя. Все дело в том, в полосе действия вашей дивизии замечена Вилганская часть, о которой ранее не было сведений. Поэтому, я бы хотел в вашем присутствии поговорить с моими соотечественниками, может, узнаю что-нибудь. Эко невидаль, вилганцы, в рот им корягу, наверняка заградители какие-нибудь. Ваши-то, Максим проглотил просившийся эпитет, зачем по пустякам отношения портить с союзничком. Ваши соотечественники не всегда проявляют чудеса стойкости. Слыхали, как пару месяцев назад целый полк сдался? Теперь вилганцев и на нашем фронте полно. Ваш фронт неуместен, поручик. Для меня, как старого члена ХВБ, давно ясно, что народ хоконы воюет из-под палки. Новые порядки далеко не всем пришлись по душе. Даже среди тех, с кем я воевал в гражданскую, есть недовольные. Мой гауптфельдвебель тому пример. В начале нынешней войны добровольно перешел к нам. Как видите, жив и даже ходит в высшем унтер-офицерском чине. Не опасайтесь за пленных. «Мы не звери. Причем тут звери, гауптман? Идемте», — Москонин показал направление. «Вы лично, может, никого не расстреливали, но насмотрелся я, что ваши добровольцы с пленными делают. Предупреждаю сразу, поговорить, пожалуйста, но допрашивать не дам, пусть полевыми наши кому надлежит занимаются». Не стал поручик хоконцу высказывать, что думает про войну из-под палки, шпицрутина еще бы Ханиман упомянул. Пусть кого другого полечит. Несомненно, часть правды в словах ХВБшника была, но потери русской армии не располагали к умствованиям на эту тему. «Ваш русский превосходен», — заметил Москонин, желая порвать паузу. «Еще бы он был плох, после многих лет прожитых в Новороссии. И до эмиграции я неплохо им владел. Теперь вот, Как видите, говорю чисто. Да, а я чистотой ваших языков похвастаться не могу. По-немецки неплохо говорю, по-чешски бегло. Какой-нибудь фламандский или датский для меня темный лес. Они обошли, успевшую на четверть наполниться водой воронку, на краю которой валялась абсолютно голая оторванная до бедра нога. Взрывом вместе с штаниной сапог сорвало или ботинок. Ветер подул в их сторону, ноздри мгновенно забило гарью толой вездесущей пылью. Кстати, Гауптман, не приоткроете завесу тайны, чем вас та вилганская часть встревожила? Да какая тут тайна, поручик, помилуйте. Так, предположение всего лишь. И хорошо бы, если мы ошибаемся. Вы не начальник разведки в своей бригаде, и это тоже с недавних пор. Временно исполняю обязанности. Так что там за предположение, есть косвенные данные, что та часть, штурмовая бригада нового образца, и что в ней особенного, усилили обычную штурмбригаду батальоном тяжелых танков, да парой гаубичных дивизионов. Вот и весь новый образец. Нет там никаких танков. Все дело в совершенно особых солдатах, в вундервафе, если угодно. Такая бригада уже успела отметиться на Невигерском фронте. Все дело в самих штурмовиках. Непостижимо выносливые, сильные, бесстрашные, экипированы в тяжелые бронежилеты, вооружены в основном автоматическими винтовками 1КС ХОХ, реже карабинами или гладкостволками. Апа, оценил Масканин недоверчиво и задумался. Во всех армиях и пистолеты-пулеметы не завоевали всеобщего распространения, годясь исключительно для ближнего боя. Несомненный плюс ПП – скорострельность, да и легкость в сравнении с тем же ручным пулеметом. Но эффективная дальность какие-то 150 метров. Хороши они были в траншеях, в городских боях, когда, а чаще если, до врага рукой подать. Но что такое 150 метров, когда до противника на сотню метров дальше? Большая часть очереди уходит куда угодно, только не в цель. Конечно, есть образцы и похуже, есть и получше, но массового распространения пистолеты-пулеметы не нашли. Хотя вот уже лет 20, как приняты на вооружение. В русской армии ими вооружали в основном мотострелков, жандармов и комендантские роты. А тут надо же, вилганцы целую бригаду, по словам Гауптмана, оснастили даже не какими-то там АФА, неплохим, надо сказать, вилганским ПП калибра 9 мм, ахахами, автоматическими винтовками, семимильными. Однако, шагами оружейная мысль идет. Еще лет 10 назад этими автоматами конструкторы бредили, нарвавшись на технические библиотеки времен докосмической эры. Вернее, бредили ими оружейники всегда. Но только десятилетия назад стали появляться первые неуклюжие образцы. А потом пошло, поехало. Перед самой войной у вилганцев появился ХОХ калибра 7,62 мм, с рожком на 32 патрона, весивший 4,5 кг. Самая, кстати, тяжелая автоматическая винтовка в мире. В Новороссии появился автомат А-28 «Ворчун», тоже трехлинейный, с рожком на 30 выстрелов, но полегче. Говорят, есть и другие системы и в Вилгоне, и в Новороссии, для спецчастей. Масканин слышал только про отечественный скиф странного калибра 5,5 мм. В войсках байки ходили про эти скифы, никто в руках не держал, но все дружно смеялись над калибром. Как ни странно, но в Хакане и во всех иных странах автоматов на вооружении пока не было. Опытные образцы в стадии доводки находились. Вот и засомневаешься, в словах Ханимана. Бригада, вооруженная хахами, ну пусть не ими одними, пусть еще и гладкоствольные ружья и карабины, но все равно. Мало того, целая бригада в тяжелых бронниках. Масканин представлял уровень цен. При существующих технологиях, такие бронежилеты стоили около 200 червонцев золотом. Да, хорошие бронники, слов нет, с 10 метров 9 мм пулю держат, в чешуйчатых пластинах только вмятины, а осколки пуль застревают в специальной ткани обшивки. И рикошетов можно не бояться, и контузии при попадании, но только стоимость. В русской армии в штурмгренадерских частях отдельные роты ими едва снабжались. Куда там хотя бы о батальоне говорить. И дело не в экономии на жизнях солдат, как в прошлые века бывало. Первые образцы бронежилетов в начале войны появились, но к исходу третьего года войны экономика начала заметно слабеть. Извечная беда. Мало денег. Ведь в этих бронежилетах использовались сплавы редких металлов, иридия, например, и драгоценных тоже. А тут Гауптман на бригаде говорит, да к тому же ни об одной. Невигерский фронт упомянул. Издевается, что ли? Да не похоже. Известно, что Вилгон в последние лет 30 заметно экономически вырос. Но настолько ли он богат? Это ж, сколько в червонцах выйдет оснащение Вилганской бригады? Масканин на ходу прикинул примерные цифры. Аркштатно-пехотные роты Хаканской и Вилганской армии были почти идентичны. 4 пехотных взвода по 40 с лишним солдат и офицеров, минометный взвод, немного спецов, итого в полнокровной роте около 180 рыл. Батальоны тоже практически идентичны. 3 пехотные роты, пулеметная рота, спецы, саперы, связь, разведка, тылы. Порядка 860 бойцов. Дальше в аркштатных структурах бригад шли расхождения. Хаканские бригады имели размытую принадлежность к своим родам войск. 2-3 пехотных батальона, 1-2 арт-дивизиона, танковый батальон и саперный, и вот пехотная бригада. Всего около 5000 полного состава. А добавить 2 танковых и изъять 1-2 пехотных, уже танковая бригада. Вилганские же пехотные бригады имели двухполковой состав, по 4 батальона, артиллерию и подразделение обеспечения. Итого, свыше 7500 солдат и офицеров. И по прикидкам Масканина, на оснащение такой бригады сумма выходила семизначная. 15 миллионов рубликов или 1,5 миллиона в червонцах. Мда, сумма фантастическая. На 60 копеек можно нормально в трактире пообедать, без спиртного естественно. Алкоголь в Новороссии всегда был дорог. Простите, не верю в эти чудо-бригады, заявил Масканин. Дело ваше, Ханиман пожал плечами. Как вы сказали, бесстрашные и выносливые солдаты. Эксперименты с биохимией и психотропным воздействием, быть может, а, в это я согласен поверить. Нынешние вилганские правители давно показали свой имморализм. Увы, сказать что-либо точно я вам не могу. Но вы правы, поручик, вилганцы давно балуются с человеческой психикой. И многого, судя по всему, достигли. Если б только со своим материалом они экспериментировали. К сожалению, и мои соотечественники в последние годы вовлекаются в подобные эксперименты. Интересно вы выразились, Гауптман, Максим сплюнул. Бросьте придираться, это ни к чему. И, кстати, мы, кажется, пришли. Пленные всегда вызывали у Масканина некую годливость. И ничего с собой он поделать не мог, глядя на враз превратившихся в жалкое скопище, морально подавленных людей. Несомненно, всегда среди пленных находились и такие, кто держался, как ни в чем не бывало, но большинство как-то мгновенно теряло приличествующий человеку облик. Наверное, все дело в резкой смене статуса, когда оказываешься в полной власти тех, в кого только что стрелял, а они стреляли в тебя. И мысли этих людей были ясно выражены на их осунувшихся отрешенных лицах. В глаза поручику сразу бросился сидящий в сторонке ото всех, обхвативший собственные колени майор с перемотанной головой. Привлек он внимание не своей обособленностью, а шейным рыцарским крестом, кажется, с мечами. Отсюда было не видно. Будь это вилганец, орден ему бойцы сорвали бы сразу, да прикладами забили. Но ему повезло, что он не вилганец, даже крест никто не тронул. Пленных было немного, около 40, и половина раненые, с которыми возился такой же пленный военврач. При приближении Масканина и Ханимана, один из охранявших егерей что-то тихо сказал врачу. Тот отвлекся, заинтересованно посмотрел на приближающихся офицеров и пошел навстречу. А когда подошел, представился на приличном русском. «Аберарцт Кальвин, не вы ли, господа, старшие здесь начальники?» В определенной степени, повезло ему, что знает язык. С охраной легче контакт наладить, да и расположить к себе при случае. А вот заданный им вопрос выдавал в нем не кадрового военврача, из гражданских, скорее всего, из мобилизованных. Потому и в звании скромном в его-то 40 с хвостиком лет, а мог бы чин оберштабсарста второго класса иметь даже при несложившейся карьере. «Вы правы, господин Кальвин», — ответил Максим, излишне пристально разглядывая врача, отмечая его крепкое телосложение и модную в академических кругах бородку. Правда, наличие бородки еще не говорило, что ее обладатель хотя бы профессор. Составив предварительное мнение, также представился: «Командир роты поручик Масканин, к вашим услугам. Имеете нужду в медикаментах, надо полагать, или в перевязочных материалах?» «Нет, господин поручик», взгляд оберарцта задержался на Ханимане, хранившем пока молчание. Видимо, его военврач сперва за старшего принял, и тут он заметил шеврон ХВБ и сразу насторожился. «Я к вам другого рода вопрос имею. У меня 8 тяжелых, им требуется специализированная помощь, оказать которую я в полевых условиях не могу». «Понимаю», — ответил Масканин, — «но решить этот вопрос не могу, к сожалению. В нашем медсанбате, сами понимаете, вас не примут. И насколько я могу судить, вы госпиталь имеете в виду. Простите, но я всего лишь командир роты. Но вы же можете обратиться к вашему командованию. Голос Эберста дрогнул, выдав искреннее переживание за судьбу его подопечных. Я попробую, но обещать не могу. Но я знаю один госпиталь, который был оставлен вашей армией при отступлении со всеми ранеными и персоналом. В городке Радовниц, кажется. Мы там стояли 2 дня, вот и запомнилось. Только не знаю его специализацию, а раненых там много. Радовниц, Кальвин на секунду задумался. Там нейрохирургия была. Теперь, конечно, какое там профилирование. Вы правы, встрял в разговор Ханиман. Я был в Радовнице 3 дня назад. Теперь там делают любые операции. Сам Антруп оперирует. Вы знаете профессора Антрупа? Удивился Аберст. Да, имею честь знать его лично. Он мой дядя. Однако, теперь уже удивился Масканин, как-то по-новому посмотрев на Ханимана, но ничего более не сказал. В принципе, ничего странного в разных фамилиях дяди и племянника не было. Отец и дядя могли быть сводными братьями. Или же, что более вероятно, Гауптман в свое время взял чужую фамилию, чтобы не подвергать риску оставшихся на родине родственников. Про репрессии новой хаканской власти было хорошо всем известно и за пределами Хаканы. Аберарст больше не смотрел на Гауптмана настороженно. Похоже, нашли они точки соприкосновения, и видно было, как не терпится им поговорить наедине. Что ж, надзирателем Максим быть не желал, потому отошел в сторонку, да подозвал ближайшего егеря из охраны, заметно тяготившегося своего занятия. Мол, стой тут, да смотри за пленными, а они хоть сидеть могут. А Сатчева ко мне, тихо скомандовал поручик. Охранник поспешил не спеша, хоть какое-то разнообразие. Прикрикивать на него Масканин не стал. Фельдфебель Осадчи не заставил себя ждать. Присматривай за ними, Максим махнул в сторону ХВБшника. Этот Гауптман, если захочет поговорить с пленными, не препятствуй, но стой рядом. Вольности не дозволяй. Тут еще скоро трофейщики нарисуются, смотри, чтоб не грабили. Бузить будут, разрешаю набить морды, но без фанатизма. Что я, меры не знаю. Фельдфебель сделал простодушное лицо. Знаю я твою меру. Ну ты меня понял. Так точно, Масканин кивнул. Теперь можно было заняться другими насущными делами. Пришла ему одна интересная мыслишка. Сказал вот Осадчему про трофейщиков и идея возникла. Капитан Негрискул прибыл в расположение роты Масканина верхом. Оказалось, рота Бимбетьева захватила у хаканцев ездовых лошадок. Негрискул забрал себе одну понравившуюся. Любил он лошадок, а тут еще и транспорта лишился после того, как по дороге к бимбетьевцам остался без своего мотоцикла, напоровшись на шального пулеметчика. Очередь из рощи, где засел тот пулеметчик, убила штабного унтера, бывшего при Негрискуле и писарем, и водителем-охранником. Пули разбили двигатель мотоцикла и продырявили бензобак, взрыва и возгорания, какие любит показывать в кино, не было. Только благодаря коляске, капитан остался жив. А дальше был короткий поединок. Негрискул, вооруженный трофейным 9 мм хаканским пистолетом-пулеметом «Шпир», против «Стрелка» с ручником, трехлинейным пулеметом «Л-3МГ». Негрискул поединок выиграл, будучи опытнее и везучей хаканца, оказавшегося совсем еще мальчишкой. Ручник капитан забрал с собой, лишние 7 килограмм, когда до 13 краткой роты рукой подать, не так и много, и прихватил заодно найденные у тела пулеметчика магазины. Спрыгнув с разгоряченной скачкой кобылы, капитан отдал ее на временное попечение подвернувшемуся егерю. Масканина он поприветствовал взмахом руки и поманил за собой. Присев на бруствер второй траншеи, закурил простую и дешевую сигарету «Дельта». Для приличия протянул раскрытый портсигар Максиму и лишь кивнул, когда тот отказался. «Санитары, смотрю, к вам прибыли», — сказал капитан, затягиваясь. «Как кормежка, успели?» «Да, только что», — не без удовольствия ответил Масканин. «Кашевары прибыли с супными бачками. Давненько горячей пищи егеря не видели. Это хорошо, хоть здесь порядок, хоть у вас пожру». Обычно спокойный, начштаба выглядел возбужденным, движения отрывисты, затяжки нервные. «Мне когда выступать?» «Не спеши, поручик. Тут натуральный дурдом начался, черт возьми. Новые боевые приказы пришли, что-то вокруг не так идет. На деда давит, требуют надежно блокировать дамме, а мы завязли. Так что скоро и вы в дело вступите. Сверху распорядились резко ограничить радиосвязь. Им, конечно, там в штабах виднее, но мне туда-сюда теперь мотайся». Капитан скривился, сплюнул и затянулся несколько раз подряд. «Я все понимаю, чтоб когда вопли о помощи в эфире, Никто что презервы не материл. Пятый бат как раз ту ракаду перерезал, о которой ты вчера говорил. А 20 минут назад на КП деда прямым текстом в эфире приняли, что 19-ю роту там вовсю избивают, что ее почти и нет уже. Так что ж это, мотострелки же за нами сосредотачиваются, их ХВБшники. Во, видишь, и ты мотострелков помянул. Хаканы нас слушают, мы их, а мне в итоге беготня, время только теряется. Не успевают мотострелки, только голова колонны подошла, а ХВБ, вот они как раз и вступят в дело после тебя. Как дамми возьмешь, так и они пойдут. Гауптман у меня тут нарисовался, говорит, налаживать взаимодействие пришел. Еще о какой-то чудесной штурмбригаде Вилганской плетет. ХМ. Капитан глубоко затянулся и щелчком выбросил докуренный до фильтра окурок. Поглядим, что за штурмбригада. Пленные у Бембетьева показали, что вилганцы рядом должны быть. Что за часть, не знают. Что с простых гефрайтеров возьмешь? Где Гауптман? С пленными поговорить захотел. Я разрешил. А Собчева приставил. Угу. Такс, с ХВБшником я поговорю, а ты жди буаровцев. Или уже прибыли? Да нет пока, хреново, долго они там чешутся. А, мне тут все уши прожужжали, что к нам какая-то трофейная команда прибудет. Не понял, обычное ведь дело, трофейщики при наступлении, я и сам их жду. Нет, эти непростые, судя по нервозности вокруг них, свербит у кого-то в заднице. Какая-то там шишка команду эту отрядила. Сейчас они в третьем бате, потом у тебя появится. Мины их интересуют, наверное. Что хаканы перед несостоявшимся наступлением поснимали, да видимо мины, это прикрышка. Что-то в дамме есть такое этакое, да, что-то такое в той деревне есть наверняка. В общем, встретишь гостей, окажешь содействие, есть. Ну, все, пойду с твоим Гауптманом поговорю, а ты давай тут, не спи. Разговор с Ханиманом у Негрискула получился короткий и продуктивный. Покидав прямо на землю сорванные доски из ближайшего блиндажа, капитан разложил на них карту, придавив по краям и по центру камнями, чтобы ветер не сорвал. Так и расселись на земле, и начали строить из себя великих стратегов. Егерь, подосланный Масканиным, принес Негрискулу полевой бачок с супом, миску из нержавки и хлеб. Капитан продолжил разговор, совмещая его с едой. Под удивленными взглядами Гауптмана, прополоскал водкой миску, вылил в нее суп, накрошил туда хлеба и добавил слегка водки, размешал все это вытащенное из сапога ложкой, и принялся за еду, как ни в чем не бывало. ХВБшники ушли тихо и незаметно, а начштаба долго, минут 10, материл кого-то по полевому телефону, который успел к этому времени приволочь с исходного сержант Никон Артемьевич. Буаровцы, так называли ребят из Буара, батареи управления и артиллерийской разведки, прибыли, когда Негрискул покинул расположение роты. Приехали они на трех грузовиках с боеприпасами, восседая прямо на ящиках, которые доставил старший фельдфебель Вагеньки, начальник боепитания батальона. Под командой Вагенькова было 10 бойцов, не считая водителей. Встретили их радостно. Патроны и гранаты всегда в цене. Особенно обрадовался Лучка, получив возможность набрать столько ящиков с минами, сколько душа пожелает. А его нескромная душа пожелала много. Не поскромничал и командир минометного взвода 2-й прок. Старшим у артиллеристов был подпоручик Арнаутов, по виду, весельчак и юнец. Наверное, он даже младше Зимнего был, Масканин не стал уточнять. С Арнаутовым прибыл смуглый отвъевшегося, видать еще с лета, полевого загара седоусый и голубоглазый подпрапорщик, которого буаровцы называли Мамаем. Оказалось, это было его имя. Экзотичное имечко для Новороссии, да и среди вольногоров. Остальные буаровцы сплошь рядовые, 18-летние из последнего призыва, в новеньких полевухах и бушлатах. Интересно было за ними наблюдать со стороны, как они таскаются со своими приборами, а этого добра у них было с избытком. Относительно легкие и компактные стереоскопические дальномеры и массивные перископические, новенькие радиостанции Р-213 и даже зачем-то буссоль. Все это хозяйство на 12 человек плюс личное оружие, у кого карабины, а у кого и пистолеты, пулеметы системы Котлея, самые массовые ПП в русской армии. Эта дюжина была взводом из Буара, приданным Масканину для корректировки артогня. Дивизион 6-дюймовых гаубиц А-32 должен будет поддержать штурм, когда 16-я рота начнет брать дамме. Нехило, подумал Максим, 18 орудий для меня одного выделили. Эх, всегда бы так, тяжелых, 32, хрипло сообщила Танюша, куря глубокими затяжками. Ее испачканное грязными разводами лицо было безмятежно, а точнее, она просто зверски устала. Три ампутации провела, а для нее это до сих пор было делом жутким. Хорошо хоть санитары, мужики крепкие, несмотря на то, что всем по полтиннику минимум, держали обезумевших от боли и ужаса раненых. Анестезия действовала не мгновенно, да и медлить с ампутацией в этой жуткой грязи было нельзя. Насмотрелась она на газовые гангрены, на влажные, самые страшные для нее. Казалось бы, что такое три курса медфака, чтобы ей, недоучке, операции позволяли делать, да еще в полевых условиях. Однако же она и ампутации делала, и операции, пусть и несложные, и грамотные сопроводиловки составляла. Сказывалась ее принадлежность к медицинской династии, мать и отец, потомственные хирурги. Багаж знаний у санинструктора Косенко превышал третий курс медфака существенно. Танюша, потрескавшиеся губы, обветренные щеки, колючие серые глаза, но смотреть на нее было приятно. И дело не в том, что Масканин, как и все вокруг, был обделен женским обществом. Просто было в ней некое обаяние, простое человеческое обаяние. Да и своя она была по-настоящему. И не надо ее в вечернем платьице представлять, и в босоножках на шпильках, она и в засаленном бушлате, и в солдатских полуботинках красивая. А характером походила на младшую сестру Максима, тоже выбравшую медицинскую стезю. Иногда так и казалось поручику, что не сержант Косенко перед ним, а его сестрица Надюша, вредная и строптивая Надька. «Вывозить их надо», — добавила санинструктор. «Шестеро уже померли. Столько же на подходе, если их срочно хотя бы в медсанбат не доставить. Что молчишь, Масканин?» «Сам знаю», — ответил Максим раздраженно, от того, что не в его власти решать, жить ли тяжелораненым. «Не злись, придумаю что-нибудь». Он отошел от нее, направившись к раненым, скрипя зубами при виде отсортированных по степени тяжести. С ранами в живот лежали отдельно, в груди конечности поближе к легким. На самом отшибе лежал без сознания егерь с ранением в позвоночник, вряд ли он вообще жилец. В его сторону старались не смотреть, словно давил на всех суеверный страх. Криков здесь уже давно не было, откричали уже свое, кто не шоковые. И стонов почти не слышно, уколов Танюша не жалела. «А что, командир, скоро заново хоконобить?» — выкрикнул кто-то из бойцов. «Ты, смотрю, никак в бой рвешься?» — вопросом на вопрос ответил поручик. «Так ежели кровнички наши, могем». «Куда тебе могем?» — зло рявкнула подошедшая следом Танюша. «Кто недавно орал? Жить не хочу». «Так, а что ж», — не унимался все тот же егерь. «Отходняк после уколов часа через три будет. Успею довоевать». «Гринев, не сходи с ума», — попыталась его осадить санинструктор. «Про нацуру не слыхать?» — спросил другой егерь, с одуревшим взором. «Накололи его, видать, сильно, у него правую кисть Танюша ампутировала. Нацурой вольногоры называли хаконскую нацгвардию, которую еще в первые месяцы войны зачислили в кровники. Еще один герой, мать вашу!» — выплеснула злость Косенко. «Ты-то куда лезешь, какой из тебя солдат? А я левша, Танюша», — ничуть не обиделся калека. «И не солдат я, а воин. Могу еще пригодиться, хоть подносчиком быть. Нацуру, господа вольногоры, я вам не обещаю», — объявил Масканин. «Но вилганцев пообещать могу». «Ну, тогда я с ротой», — заявил покалеченный. Таких добровольцев среди раненых оказалось немало, выкрики и шуточки зазвучали наперебой. Не обращая внимания на протесты санинструктора, поручик отобрал 16 способных носить оружие бойцов, а потом уступил и покалеченному егерю. «Черт знает что, господин поручик». Санинструктор уже не пыталась никого убедить. «Ну, мужики, Танюшка», — сказал один из егерей, — «мы же взрослые мальчики». Косенко ничего не ответила, махнула рукой в сердцах, выражая все, что думает об этом умнике, и отошла подальше, закурила. «Какие вы идиоты, мужики», — произнесла она, когда к ней подошел Масканин. «Танечка, ну гад я, гад». «Нет», — тихо сказала она, — «ты псих. Все вы психи и дураки. А гады, те вилганские выродки, что развязали эту войну, ничего, они развязали, мы ее завяжем и перевешаем всю вилганскую сволочь. Масканин, уходи, пожалуйста». В который раз она проводила его тоскливым взглядом. В душе все же стало немного теплее, он впервые назвал ее по имени, не медициной и не сержантом, а Танечкой. Только бы его, дурака, не убили. Старший фельдфебель Вагеньки самозабвенно крыл матом начавшую раскисать землю, заодно поминая всех святых и по матери своих бойцов. Из трех грузовиков с боеприпасами, два, облегчившись на четверть, должны были срочно отбыть к 15-ти краткой роте. Одна беда, траншеи грузовички преодолеть не могли. Поэтому Вагинки исходил пеной, руководя настилкой из бревен. Его поджимало время, а тут колеса начали буксовать. Проклятые траншеи, чтоб их, с горем пополам грузовики укатили. А Вагинки долго еще отдувался и сплевывал забившуюся из-под колес в рот и нос грязь. Из его команды, у последнего грузовика остались 10 бойцов и водитель. С ними старший фельдфебель должен был начать оборудование батальонного пункта боепитания, что он и собирался сделать. Но тут в его безмятежные планы вмешался Рок в лице поручика Масканина. «Здравия желаю, Трофим Сергеевич», — с загадочным видом поприветствовал его Масканин. Вагинки посмотрел на него настороженно, даже напрягся, что в общем было комично, если соотнести его заносчивый нрав и известную близость к командованию. По должности он был вхож к командиру полка, чем не раз злоупотреблял, причем независимо от личности командира полка. Полковники приходят и уходят, а Трофим Сергеевич остается, и габаритами он обладал, по сравнению с Масканиным, просто-таки богатырскими. В армии Вагинки служил 22-й год, из них 15 на своей нынешней должности, и все эти годы в родном полку, в родном 4-м батальоне. Поэтому он помнил Масканина еще по его срочной службе, и тем более помнил, что стоящий перед ним поручик, будучи простым егерем, не раз куролесил на пару с Чергинцом. Раз 5, не меньше, эта парочка попадала на гарнизонную гауптвахту. И глядя в обманчиво наивные глаза поручика, Вагинки нутром почуял подвох. «И тебе, Максим, не болеть», — ответил Вагинки нейтральным тоном. «Тут такое дело, Сергеич. В общем, мне добровольцы нужны, а у тебя парни боевые, как на подбор все амбалистые. В бой так и рвутся, аж искра из-под копыт». Масканин воодушевляюще поглядел на собравшихся в кучку наперекур бойцов. «Я, естественно, прав, соколики», — спросил он у них. «А чего ж», — ответил стоявший с краю егерь. «Или мы не вольногоры, браты? Вот я тебе сейчас, подлужный, почешу языком», — взревел Вагинки, багровея, и добавил несколько сложных матерных конструкций, в которых печатными были междометия и отдельные словосочетания вроде «духа авантюризма» и «полная анархия». В подобных конструкциях старший фельдфебель был известный виртуоз. Говорят, иной раз от его экспромтов и бабы вдруг рожали. Однако сейчас все его усилия пропали в туне, да и честно сказать, плагиат он выдал сам на себя. Егеря-интенданты, конечно, пошатнулись от его напора, но мысли в их головушках пустили глубокие еретические корни. Вагинки бушевал бы еще долго, но Масканин скомандовал добровольцам построение и победно уставился на Пунцового от возмущения унтера. Все 10 егерей поддались духу авантюризма и анархии. «Ты что ж делаешь, господин поручик?» Вагинки успел охрипнуть. «Этих шебутных сагитировал, а с кем мне оставаться прикажешь? Так мы машину разгрузим», — заявил Масканин, пожимая плечами, мол, какие ко мне претензии. «И, Сергеич, сам ты никак не останешься. Помощника я тебе дам, о котором ты не догадываешься. Нехорошо оставлять Вагинкова одного, будь он трижды силен как бык, но тягать в одиночку ящики и цинки не сможет. Однако в армии существует особая категория военнослужащих, о которых вспоминают не всегда, и на виду они вроде бы, и в то же время их как бы и нет». Масканин подошел к кабине грузовика и узрел неудивившую его картину. Счастливо спящее тело водителя спокойненько развалилось на мягком сиденье, и хоть камни с неба вокруг, а водила, зная себе, дрыхнет. Поручик дернул ручку, та не поддалась, изнутри водила закрылся, засранец. Тогда Масканин побарабанил кулаком в дверь, водитель прокинулся не сразу, на его флегматичной физиономии проявилась вялая работа мысли, непосильная спросонья дилемма, то ли ехать пора, то ли мир сошел с ума. Долгих 10 секунд ему понадобилось, чтобы сообразить открыть дверь. «Выпрыгивай, родной», — Масканин ехидно улыбнулся. «Давай, давай, родина нуждается в тебе». Вялые попытки протеста были пресечены на корню. Когда грузовик разгрузили, поручик увел волонтеров, а водитель с тоской в глазах понял, что, по крайней мере сегодня, он будет таскать тяжести вдвоем с обозленным старшим фельдфебелем. У трофейной команды было аж 4 грузовика, не какие-то там 6-тонные тунны, а ВАК-521, тяжелые армейские 15-тонники, производимые знаменитым концерном Вежевтокон. И нахрена, спрашивается, трофейщикам такие машины, для сбора трофеев чересчур. И что тут особо собирать, спрашивается? Ну оружие, ну амуниция. Не склады же захвачены. Ничего в принципе интересного тут не было. К тому же, такие трофеи егерям не помешают. Старшим в команде был майор. Масканину он не понравился сразу, и не в принадлежности к тыловой братии дело. Поручик был знаком со многими интендантами дивизии, в большинстве – нормальные парни. В этом же тыловике было что-то мизантропное, так сразу и не выразишь. Возможно, что в поручике заговорила простая неприязнь. Вырядился майор в повседневку, весь с иголочки, сапоги надраены, шинель чуть ли не отутюжена, словно не на передовую приехал. Рожа лощеная, руки чуть ли не с маникюром, не то что у егерей, грязные и в ссадинах. Показное в этом было что-то, небось, много о себе мнит, числись за каким-нибудь управлением тыла армии. Выйдя из машины, майор медленно расхаживал, по-хозяйски осматривая захваченные позиции, и курил как в мирное время, не пряча дорогую сигарету в кулак. Ну и как к такому гусю подступиться? Масканин сплюнул, сделал бесстрастное лицо и пошел к тыловику. Во, блин, созрел. Майор вальяжно смерил взглядом Масканина и добавил: «Долго у вас тут соображают, совсем пораспустились тут». Слова интенданта пробудилась в Максиме глухую злость, но вида он не подал. Особенно слух резанули дважды выделенные голосом «тут». «Что ж, посмотрим, что за птица», — решил он. Поручик Масканин, командир 16-й роты, представился он четко по уставу, не забыв и воинского приветствия. Майор Ломарев, попыхивая сигаретой, назвался тыловик с таким видом, будто одолжение сделал. «Не видно, что ты поручик, не офицер, а черти что, что за внешний вид, и бойцы у тебя соответствующие, расхлябанные, мародеры какие-то. Ладно, чего там, показывай, что вы тут навоевали». В Масканине начало закипать бешенство, которое он с трудом подавил. Много чести этой гниде объяснять, что он гнида. Ладно бы просто вздумалось ему вздрючить младшего по званию офицера, это пережить можно, а можно и послать по матери, так как нихер додолбываться ни к своему подчиненному на глазах его бойцов, особенно на их глазах. Но вот сравнивать бойцов на передовой с мародерами, такого на памяти Максима никто себе не позволял. И генералы, бывало, грязные с ног до головы ходили и солдатским пайком не брезговали. А этот, хотел вот поначалу Масканин попросить у этого хлыща пару грузовиков на время, чтоб раненых отвезти, да как теперь и язык повернется после таких слов. Но от своих намерений он не отказался. «Слышь, майор, а когда это мы на «ты» перешли, не боишься-то тыкалку поломать, и ручку свою тебя никто не учил к головке прикладывать? Воинское приветствие западло изобразить?» Интендант на миг застыл, дышать даже перестал, потом кашлянул от возмущения или от застоявшегося в гортани сигаретного дыма, и налился кровью в лице. «Что, совсем охренел, твою мать?» Майору явно перестало хватать воздуха. «Да как ты разговариваешь со старшим офицером? Перед тобой майор стоит, совсем оборзел, поручик. Ну, ничего, я тебя запомню, я тебе устрою сладкую жизнь. Ты смотри, каждая сошка вякать мне будет». Что-то противное скопилось во рту. Масканин сплюнул. «Да пошел ты», развернулся и скомандовал находившимся поблизости егерям: «Айда, ребята, всю срань из машин, будем раненых вывозить. А ну стоять», взревел тыловик, доставая из кобуры пистолет. «Всем стоять на месте». Потом, повернувшись к своим бойцам, которых вместе с водителями было по трое на машину, рявкнул: «Никого не подпускать, это саботаж. Ты что, идиот пришибленный, прикажешь им стрелять?» Вызверился Масканин, наблюдая, как майор медленно отходит к борту грузовика. «Это саботаж», — повторил тыловик. «Силаев, разоружить поручика». К Масканину поспешил ретивый молодец с карабином наперевес, а за ним следом еще один. «Вот придурки, это уж хрен тебе», — спокойно сказал поручик, когда означенный Силаев подбежал к нему. Боец-тыловик резко остановился, прочитав в глазах офицера решимости что-то такое, отчего ему враз стало не по себе. Вся прыть испарилась, и сразу защелкали затворами трех линейки егерей. «Это бунт», — майор наставил пистолет на Масканина. «Сдать оружие, поручик». Масканин медленно попер на майора, но сделал только два шага. Кто-то крепко схватил его, зажав словно в тиски. «Не дури, Макс», — прошептал на ухо Пашка Чергинец. «Я сейчас кончу эту крысу», — прорычал Масканин. «Не дури, говорю, под трибунал захотел?» Максим вырвался, отбросив Чергинца наземь, и, напирая на майора, прошипел: «Вытащил, стреляй, бздишь, подонок». Майор отступил на шаг, хотел что-то сказать, но схлопотал камнем в висок. Это был именно камень, небольшой такой камешек, прилетевшие из сбежавшейся на крики толпы. Интендант обмяк и сложился, будто ему стержень какой-то вырвали. Масканин огляделся и сразу понял, кто бросил камень. Зимнев. Слишком он заинтересованно смотрел на интенданта, словно до сих пор провожая свой бросок взглядом. А рядом с прапорщиком стоял и лупал глазенками коваленок, очумевший от только что завершенной сцены. Встретившись глазами с ротным, парнишка несмело улыбнулся и изрек: «Этот майор переживательный какой-то, хм, в обморок упал. Мда, это коваленок. Вот так рождаются анекдоты. Правда, ситуация не смешная, не будет нового анекдота. Однако, молодец, хорошая версия, жаль неправдоподобная». «Живой», — сообщил Чергинец, обследовав интенданта. «Такого лба и снаряд не возьмет», — прокомментировал кто-то из егерей. «Давай, Пашка, дуй-ка со к чему», — обратился Масканин. «Пусть оберст своих раненых готовит». «Сделаем». Чергинец хикнул, в глазах его мелькнула задоринка. «А ты, Вадик, займись разгрузкой машин, а этого выродка расфуфыренного куда-нибудь подальше оттащить». Зимнев кивнул, отошел и начал раздавать команды. «Ну что, добрый молодец», — подошел Масканин к тыловику, старшему среди остальных солдат майора. «Силаев твое фамилия?» «Так точно». Солдат вытянулся в струнку, всем видом изображая бравость. Голос, однако, его дрогнул. «Младший сержант Силаев, из какой части?» «Э-э, 102-й отдельный батальон материального обеспечения управления тыла 5-й армии. Как по писанному шпаришь. Прямо находка для шпиона». Масканин оглядел огорошенных тружеников тыла и дал команду. «Строй личный состав, сержант». «Есть». «Отделение, становись». И отделение живенько выстроилось. Водители отдельно от остальных. Лица у всех растерянные, настороженные. Все при оружии, это хорошо. Разнорабочие бойцы с драгунскими самозарядными карабинами КС. Водители с обычными армейскими сичкарями. Гранат и противогазов ни у кого нет. Это плохо. «Ну что, орелики, есть среди вас жаждущие стать пехотинцами? Если есть добровольцы, два шага вперед. Но, прежде чем принять решение, знайте, вас могут убить. Или хуже того». Перед тем, как толкнуть речь, Масканин все взвесил. За инцидент с майором от трибунала не отвертеться. Эта мразь обязательно дело раздует. И за вербовку тоже по головке не погладит. Но это будет потом. Если еще будет, дожить сначала надо. Кроме грядущих кар начальственных, есть еще и заботы дня сегодняшнего. Роте предстоит брать населенный пункт. Потери большие, поэтому и занялся поручик очередной авантюрой, вербовкой подвернувшихся тыловиков. Лишние бойцы как раз лишними не будут. Итак, орелики, есть желающие поучаствовать в войне? Масканин прошелся вдоль строя, всматриваясь в лица. Некоторые откровенно скучали, что ж и такие особи попадаются. Но большинство как будто загорелись изнутри. И понять их можно, третий год войны, а они все в тылу сидят. Призывники не выбирают, где служить. Это так, но что они расскажут дома после войны? Как будут в глаза смотреть настоящим фронтовикам? Вот такие были их нехитрые мысли. Парни молодые, крепкие и втайне недовольные местом службы. И не задумываются они, что без их каждодневного труда тем же солдатам на передовой не обойтись. На такой элементарно просчитанной психологии построил свой коварный расчет Масканин. «А ведь сволочь я в чем-то», — подумал Максим. «Их смерти на моей совести будут. Все, к черту нюни. Вижу, вы подумали, взвесили, обсудили с внутренним голосом. Добровольцы, выйти из строя». Из четырех водителей вышли два, из остальных на месте остался только один. «Очень даже неплохо. Э-э, пардон, мужчины, водителям встать в строй. Вам сегодня работы хватит». Масканин повернулся к сержанту. «Силаев, ты как? Я с вами, командир». Сержант даже удивился вопросу. «Ну добре, твое отделение войдет в состав первого стрелкового взвода. У взводного получите противогазы, шанцевые инструменты, гранаты. А сейчас поступайте в распоряжение прапорщика Зимнего. Надо раненых погрузить. Вопросы есть? Смелей, если есть. Как нам с майором Ломаревым быть, когда он начнется?» — спросил Силаев. «Вам-то? Да никак, заявите потом», — поручик хотел было сказать своим командирам, но остановился. «Все ж таки эти парни и для него теперь не чужие. Скажите, что выполняли приказ старшего по званию. Какой с вас спрос? Расхлебывать мне одному», — добавил он про себя. Глава 8. «Как медленно время тянется», — подумалось Масканину, когда пришел приказ выдвигаться. После взятия траншеи до приказа, Все события уместились в какой-то час с небольшим. 16-я рота подошла к дамме быстрым маршем. Ротные минометы и станковые пулеметы были погружены на БТР. Хоть и старенький Б-20, но выручал он не раз, как сейчас, например, простым транспортером работал. А там видно будет, глядишь, и в атаке поддержит. От НП-13 краткой роты, взявшей деревню в полукольцо, до захваченных окопов было метров 150, а от них до окраинных домов еще метров 200. В деревне не осталось ни одного целого дома, некоторые горели, большинство же частично повреждены при артобстреле. Между вольнограми и засевшими в деревнях оконцами велась вялая перестрелка. В основном хлопали винтовки, пулеметы напоминали о себе реже. Изредка на дамме падали мины батареи Танфеева. Минометчики работали по окраинным домам, где засекались маневрирующие пулеметчики врага. Иногда расчеты хикмайеров не успевали покинуть позицию и гибли. Снайперы из деревни уже не стреляли, они выжидали удобного момента, предпочитая до поры не выдавать себя, так как их отслеживали снайперы 13-ти краткой роты. По позициям егерей вела беспокоящий огонь батарея ватанов, самоходных башенных 120 мм минометов, стоявших в нескольких километрах от дамме. В том, что это были именно ватаны, Масканин не сомневался, характерный вой ватановских мин он бы не спутал ни с чем другим. Хаканские ватаны были единственные в мире башенные минометы. Масканин не знал, почему подобных артсистем не было в других армиях, может конструкторские трудности, а может они и нахрен никому больше не нужны. Минометы били почти не нанося ущерба, работая по старым данным. С артиллерийскими наблюдателями, видимо, у хаканцев напряженка была. Большое спасибо за это снайперам Бимбетьева. На НП, где, по словам егерей из 13-й, находился сейчас Бимбетьев, Масканин застал Аршиневского. Комбат методично осматривал поле боя в пехотный перископ, что-то неразборчиво и тихо ворча и подсыкивая изредка языком. Он был в своей манере, иногда, бывало, носком сапога поковыривал что-нибудь. Оторвавшись от нарамника перископа, дед протянул руку Масканину, когда тот доложил о прибытии, и спросил: «Арткорректировщики с вами?» «Так точно. И где же старший? Почему не соизволил показаться?» «Осматривается, господин подполковник. Скоро заявится». Дед выразительно фыркнул, огляделся по сторонам, присел на поставленный торцом пустой ящик. «Курите, господа», — разрешил он, доставая мятую пачку «Северной звезды» и жестом показывая, что можно присесть. Бимбетьев уселся на ящик, а Масканин пристроился на бог весть откуда взявшуюся здесь табуретку. Хорошая такая дубовая табуретка, лакированная и, к удивлению, не поцарапанная. Бимбетьев достал растрепанную дельту и хмыкнул. Пачка отсырела, пришлось ему сегодня побегать, попотеть. «Угощайтесь, поручик», — предложил ему комбат. Потом протянул открытую пачку Масканину, зная, однако, что тот курит крайне редко. Максим вежливо отказался, обратив внимание на заклеенную пластырем левую ладонь деда. Благодаря солдатскому телеграфу, он знал, что комбат появился в 13-ти краткой роте перед последней атакой хаканцев, и участвовал в ее отражении. Бимбетьев со всем удовольствием прикурил хорошую сигарету, блаженно пустил дым вверх, да спросил едким тоном, ни к кому конкретно не обращаясь: «Почему сразу буаровцы с нами не пошли? У меня полроты выбито, 3 контратаки выдержал. Если б не 15-е, мы бы тут не сидели». «Не кипятитесь, поручик», — ответил Аршиневский спокойно. Но заметно было, что спокойствие дается ему с трудом. Час назад разбомбили КП 1-го батальона, когда там находились начерты полка и дивизии. И командир нашего полка тоже. Бимбетьев тихо выматерился. Масканин спросил: «Все погибли?» «Полковник смертельно ранен. Его нашли рядом с КП. Начерты командир батальона убиты. От них ничего не осталось. Прямое попадание 300-ки. Кто сейчас командует полком?» — поинтересовался Бимбетьев. «И какого черта они всем скопом на тот КП полезли?» Аршиневский помолчал, неторопливо затянулся и ответил: «Полком сейчас руководит начальник штаба. А что до КП, так это у нас и у 5-го бата успехи налицо. Первые и третьи батальоны застряли. У них там доты не подавленные. Авиаторы наши пикировщиков прохлопали. 2 9-ки на 1-й батальон зашли, а потом по 2-му кругу. Куда зенитчики смотрели?» — удивился Масканин. Он отлично знал, насколько тихоходны хаканские пикирующие бомбардировщики. Одна зенитная батарея не дала бы им спокойно отбомбиться. «Зенитчики, господа, по решению командира полка, были поставлены на прямую наводку для поддержки 1-го и 3-го батальонов. Поддержали, но потеряли половину орудия и всех офицеров. Комбат пригладил всклокоченную бородку. Была и третья группа пикировщиков, но ее на подходе покромсали наши истребки. Помолчали. Бимбитьев докурил и тщательно зачем-то растер окурок сапогом. «Сколько у меня времени, господин подполковник?» — спросил Масканин. «Не больше получаса, поручик», — ответил Аршиневский, гася бычок об ящик. «Не больше получаса. Ждем передового батальона союзников. Как подойдут, ваша рота атакует деревню. ХВБшники сразу за вами ударят. Вся их бригада от нас и от пятого батальона пляшет. У них задача одна — создать устойчивый проход нашим мотострелкам». Масканин поднялся. «Тогда не буду терять времени. Разрешите идти, у вас будет одна попытка, поручик», — сказал комбат. «На вторую просто не хватит людей. Нужен натиск, помните об этом. Ну, с Богом, поручик». Рота Масканина меняла в окопах бимбитьевцев под прикрытием огня арт-дивизиона и дымовых шашек. В 13-краткой роте к этому времени осталось не более 70 человек. Меняя их, масканинцы восхищенно пошучивали. Было над чем. Растянувшиеся жиденькой цепочкой егеря Бимбетьева смогли отбить 3 подряд контратаки. Сейчас бимбетьевцы отходили на свои же запасные позиции. Судьба батальона тесно сплелась с дамми. Деревенька, превращенная в опорный пункт, надежно перекрывала выход к ракадам и развязке автобана, по которому бронетехники 10 часов хода к Грайфсвальду, крупнейшему на юге Хакан и промышленному району. Деревня в аккурат лежала в дефиле между лесных заслонов. Главной задачей для батальона было закрепиться на юго-восточной оконечности лесополосы и взять дамми. Левофланговая 14-я рота на оконечности закрепилась, 15-я и 13-я столкнулись с упорным сопротивлением и вышли к опорному пункту с запозданием. Потому-то рота Масканина и получила время на некоторую передышку. Деревню планировалось взять сходу, но, видимо, для хаканцев она имела немаловажное значение, раз уж они решили бросить на ее удержание свежие силы. Если бы не 5-й батальон, не давший обогнуть роту Бимбетьева справа, Аршиневский мог быть отброшен обратно к траншеям. Передовой батальон бригады ХВБ был на подходе, готовясь вступить в дело сразу за 16-краткой ротой. Но вдруг все пошло не так. По окопам егерей начала бить хаканская артиллерия, массированно и точно. Вместе с минами вдруг прозревших ватанов на позиции посыпались снаряды тяжелых орудий. Одновременно с обстрелом началась артиллерийская дуэль, но егерям было не до нее, они искали спасения в нишах окопов, проклиная на все лады убийственный огонь. Четверть часа с неба сыпалась воющая смерть, вспахивая землю, разрушая ходы сообщений, засыпая окопы, и убивая, убивая, убивая. А потом те из егерей, кто не оглох окончательно, услышали не такие уж далекие свистки. Хаканцы готовились в очередную контратаку. Масканин отплевывал землю и протирал глаза. В голове гудело и, вдобавок, появилось мерзопакостное ощущение холода. Странного холода. Подходила к концу мягкая южно-хаканская осень, выдавшаяся в этом году прохладной. Но холод, что почувствовал Масканин сейчас, не имел к погоде никакого отношения. Холодно стало где-то в груди, как если бы засела под сердцем проклятая ледышка. Что-то нехорошее промелькнуло в мыслях, противное и вроде бы знакомое. Гадостное предчувствие. Рядом с Максимом образовался сержант Никон Артемьевич. Именно образовался, иного слова не подберешь. Связист, по своему обыкновению, был безмятежен. Рожа черная, почти как у кочегара, покрасневшие глаза и зубы, в которых он зажал окурок. Сержант сплюнул кровью и грязью, протянул гарнитуру эрки. Поручик надел наушники, не до конца еще придя в себя. В ушах гудело, голос комбата звучал как из-под воды. Аршиневский что-то спрашивал, что-то кричал. Масканин на автомате что-то ему ответил и стянул с головы наушники. «Ох и видок у тебя, отец», — ляпнул он, глядя на сержанта. Улыбнулся и ощутил боль в губах, а потом солоноватый привкус во рту. Вытер рукавом из-под носа кровь и по жесту сержанта понял, что выглядит не лучше. И вдруг, как по голове ударило, гул в ушах притупился, зрение обрело резкость, сознание прояснилось. Холод в груди не исчез, но теперь поручик понял, что это за гадость. Нечто подобное он уже изведывал раньше, не менее года назад, потому и притупилась память слегка. Для него время на войне тянулось медленно, успевая вмещать в короткие интервалы столько событий, что по сравнению с мирным временем, месяц к 3 можно приравнять, а то и к 4. Такой же внутренний холод он когда-то ощутил в одном из боев с вилганцами. Огляделся. Вольногоры приводили себя в порядок и готовились к бою. Многие крестились, Иные просто рассматривали плывущие по небу облака и расползающиеся над полем боя клубы дыма. Рядом, метрах в пяти, сидел, не шевелясь, егерь. Полузасыпанный, тупо уставившийся в одну точку. Максим подошел к нему, что есть силы, встряхнул. Эффекта не было, на вид, не ранен. Может, контузия? Поручик вновь встряхнул его и наткнулся на отрешенный взгляд. «Холодно», — прошептал егерь. «Не мне одному, значит», — со злостью подумал поручик. «Ну так в морге холодней», — рявкнул он первое, что взбрело в голову, и заехал бойцу по физиономии. За ними наблюдали множество глаз. Он знал это, на что и рассчитывал. «Давай же, очухивайся». Егерь встрепенулся и ожил, даже дернулся, увидав оскал ротного, и начал себя раскапывать. «Передать по роте», — скомандовал Масканин, в душе понимая, насколько по-идиотски выглядит со стороны ситуация. «Всем, кому холодно, но не ранен, бить по морде. Вызывай взводных, отец», — приказал он сержанту. Взводные ирки, по счастью, уцелели. Странного здесь ничего не было, их всегда старались беречь. Готовившимся перед обстрелом к атаке стрелковым взводом, Масканин теперь ставил задачи по обороне. Второй прок не повезло, пулеметы хоть и уцелели, но остались почти без запасных БК. Один миномет разбит, обслуга убита. Со своими пулеметчиками он согласовал направление косоприцельного огня и варианты маневрирования огнем. У минометчиков Лучка все было нормально, только двое раненых. Поручик сориентировал Лучка на ближайшие улочки и чердаки, а также согласовал рубежи заградительного огня. Снова связался с Зимневым, уточнил потери и повторил приказы для второй полуроты, особо обратив внимание на чердаки и окна ближайших домов, которые должны были держать под прицелом расчеты КПВО и снайперы. На все про все ушло несколько минут. Со стороны деревни повторно засвистели офицерские дудки. Хаканцы пошли в очередную контратаку. По окопам начали бить длинными очередями Хикмайер и ручные Л-3МГ. Первые хаканцы поравнялись с окраинными домами. Бежали они резво, перепрыгивали обломки и мелкие воронки, почти не пригибаясь и не прижимаясь к каменным стенам построек, словно смерти не боялись, будто гнала их вперед страшная всеподавляющая сила. Обычно они ходили в атаку совсем не так, береглись, использовали складки местности и попутные укрытия, короткими бережками бросались вперед, да зигзагами, а сейчас перли во всю дурь, только бы добежать, только бы успеть, пока вольногоры не очухались после эрт-налета. Между домов в глубине ровной улочки хаканцы выкатили на мощенную дорогу пушку, поравняли ее с развороченным углом дома, у которого горела просевшая крыша, и без бинокля Масканин опознал полевую 105-миллиметровку. С его позиции постройки не загораживали суету вражеских артиллеристов. Прислуга орудия действовала быстро и слаженно, только-только пушку свою выкатили, тут же навели, и командир отрывисто взмахнул рукой. Звон выстрела донесся и до окопов, почти одновременно с разрывом осколочно-фугасного снаряда позади позиции егерей. Короткая возня расчета, звякнул второй выстрел, снесший КПВО вместе с пулеметчиками. Вот сука, поручик вернул бинокль к глазам. Третьего выстрела пушка не сделала, вокруг нее легли частые разрывы. Ротные минометчики могли спокойно повесить в воздухе хоть 15 мин, но сейчас им это было не нужно. Разрывы накрыли орудие, оставив его целым, хоть и посеченным осколками. Может, и панораму с прицелом разбили. Прислугу смело начисто. Та же судьба постигла расчет второго орудия, поставленного на прямую наводку на параллельной улице. Хаканская пехота нарвалась на плотный огонь. Винтовки, ручные и станковые пулеметы ударили по несущейся массе, оставляя в рваных цепях огромные прорехи. Черт его знает, на что хаканцы рассчитывали, на подавленные пулеметы. Уцелевшие КПВО, как и было задумано, начали прошивать окна и чердаки, уничтожая и не давая возможности вражеским пулеметчикам ответить. Вся разница в том, что в крайних домах их огневые точки были как на ладони, в отличие от замаскированных и затаившихся до времени пулеметчиков егерей. Вместе с КПВО по оконным амбразурам открыли огонь стрелки с трофейными винтарями. Стреляли они винтовочными гранатами, и не только по домам. Разрывы бахали в воронках, где позалегали хаканцы, в поваленных заборчиках, вырытых на днях ячейках, везде, где только можно было устроить позицию. Некоторые егеря настолько насобачились ложить гранаты, что выбивали залегших за укрытием пехотинцев с первого выстрела и на глаз. Контратака захлебнулась, пехота стала откатываться обратно, занимая укрытие и отстреливаясь. На нейтралке осталось до 60 новых трупов. Раненые, кто отползал под защиту укрытий, егерей не интересовали, Рота вела огонь по отходящим группкам. Масканин сменил пустой магазин и крикнул увлекшемуся перестрелкой сержанту: «Эй, Никон Артемьевич, передать минометчикам, дымзавесу пусть ставит, будем раненых эвакуировать». Захваченных ротой Бембитьева дымовых шашек не осталось, почему-то ими никогда не напасешься. Да и черт с ними, Максим знал, что минометчики обеих прок набрали себе по паре ящиков дымовых мин в нагрузку к осколочно-фугасным. На несколько минут дымовой завесы должно хватить. Сверху в окоп влетела винтовка, следом спрыгнул незнакомый егерь. Уселся коленями на собственный винтарь, тяжело дыша, не смотря по сторонам, выдохнул. «Где в ваш?» — сделал судорожный вдох. «Да долбанный ротный, те туда-сюда загоняли в корень. Я долбанный ротный, Масканин», как ему казалось, весело улыбнулся, хотя это была скорее ухмылка манекена. «Ты от кого весь такой загнанный?» Комбат послал, дыхание вестового стало более спокойным, но все еще учащенным. «16-й роте не атаковать, готовиться к обороне. Ха-ху, прибыл вестовой из 15-й, там засекли вилганцев». «Почему не по рации, а вестовым?» — спросил поручик. Про приказ о радиоэфире он знал, помнил слова Негрискула, но на внутрибатальонную связь приказ не распространялся. Сразу две ирки последние у комбата разбило, егерь уселся на задницу, сплюнул, вытер шапкой вспотевшее лицо. Шрапнель. Связистов побило. Одну ирку вроде отремонтировали, калибруют ее что ли заново. Другие ночсвязи обещал родить, может хоть одну. Слова вестового заглушил близкий разрыв. Шальной снаряд упал совсем рядом, щедро обдав окоп коньями земли. Контратака отбита, но артиллерийская дуэль продолжалась. Интенсивность ее понизилась, сказывалась контрбатарейная стрельба, а значит и взаимные потери в орудиях и артиллеристах. Снаряды в обоих направлениях пролетали высоко над позициями, чтобы разорваться где-то вдали, но и шальные залетали тоже. Масканин устроил короткий террор в эфире взводным и Зимневу, чтобы те не мешкали с выносом раненых и с пополнением БК. Никон Артемьевич спокойно покуривал рядышком, умел он, когда надо, быть глухим. С четырьмя попавшимися на глаза егерями, поручик устроил забег к окопам Чергинца. Рота рисковала остаться без поддержки первой прок. Сержант как заведенный бежал по пятам, кряхтя под тяжестью своей драгоценной ирки за плечами. Чергинец с кучкой бойцов приводил в порядок пулеметные гнезда и минометные площадки, устраивал запасные. «Где твои остальные, Паша?» — спросил Масканин холодно. Фельдфебель воткнул в дерн саперную лопатку и махнул рукой, показывая куда-то за спину. «Там Вагеньки подкатил», — сообщил он. «Ну я и отправил Орлов за цинками». «Вагеньки?» — Масканин вдруг обозлился. «Почему мне про него ни один мудак не сказал?» «Ладно, тем лучше. Возьмешь-ка этих ореликов», — кивнул он в сторону пришедших с ним егерей, — «пока твои не вернутся. Я их так и так за патронами послать хотел. Потом пули их обратно отошлешь». «Само собой, Макс. Как думаешь, у нас хоть минут 15 есть? А то мои могут не успеть». «А хрен знает. 15-20 может и есть. Хаканы сегодня настойчивые, и вилганцы должны объявиться. Но, думаю, пока они еще к тому краю деревни подойдут, пока растормозятся, пока сюда». За спиной Чергинца он заметил возившего с чем-то Коваленка. «Все еще жив, малец. Опаньки». Поручик кивком показал на Коваленка и поинтересовался: «Скажи-ка мне, мой друг сердешный, а какого такого черта дьявола он здесь у тебя торчит?» «Да Сатчий только что прислал его, вроде как на подхват». Чергинец улыбнулся. «Оно понятно, что от греха подальше. И что за урод этого малька в добровольцы записал?» Масканин фыркнул. «Коваленок, Вальнагар, 16 лет, значит, мужчина и сам за себя в ответе. Ну а если он ребенком выглядит, это не повод его оскорблять, не записывая в добровольцы. Да и никому в голову не придет так поступить с юным Вальнагаром». Чергинец, конечно, все это знал, вопрос был риторическим.